Жан-Луи Мартен связался по электронной почте с доктором Черненко из Санкт-Петербурга и сообщил ему, что желает знать подробнее о его опытах на мозге. Ответа он не получил. Затем он отправил ему факс. Афина лично переместила его. Безрезультатно. Поскольку больной ЛАС не мог говорить и в любом случае знал, что в науке у него нет никакого влияния, он в конце концов рассказал обо всем Самуэлю Финше. Его русская коллега поговорила с Финше. Несмотря на вежливость, она отказалась что-либо сообщать о своих исследованиях. Афина обратила внимание на слабое место в жизни этой женщины, доктора Черненко. Конечно, это было не очень благородно, но в свою программу электронная богиня записала еще и фразу Макиавелли «Цель оправдывает средства». В итоге французскому ученому удалось склонить русскую к сотрудничеству, обещая использовать последний секрет только для небольших и полностью контролируемых опытов. Доктор Черненко согласилась указать им местонахождение последнего секрета у мышей. Трехмерное пространство, улавливаемое на 10-м миллиметре. По электронной почте она прислала им план мозга мыши со стрелочкой, указывающей точное место с координатами в высоту, ширину, глубину. «А вот и карта сокровищ», — мысленно писал Жан-Луи Мартен. Они рассматривали план, словно магическое заклинание. «Это в мозолистом теле. Мозолистое тело — самый древний мозг. Это своего рода зачаток нервной системы, и до 2 лет он сохраняет все пережитое при рождении. Потом добавляются новые пласты мозга и наслаиваются сверху. Каждый пласт — все более сложный уровень, но самый важный скрывается в самой глубине. Ты был прав, Жан-Луи». Во время исследований Самуэль Финше провел небольшие хирургические операции. Он выбрал мышь-капуцинку с черной головой и белым телом, очень сообразительный вид, который обычно используют для цирковых номеров. Закрепив мышь резиновыми ремешками на пробковой подставке, он расставил ее лапы крестом. Выбрив сверху череп, сделал измерение миллиметровой линейкой и фломастером записал показания на своей руке. Затем ввел мыши обезболивающее, дабы операция не травмировала животное и не изменила данных. Потом установил видеокамеру, чтобы больной ЛАС мог на расстоянии следить за ходом опыта. С помощью циркулярной пилки он срезал верх черепного свода животного, будто верхушку яичной скорлупы. В свете ламп появился трепещущий мозг. «Жан-Луи, ты меня слышишь?» «Да, Самуэль, слышу». Возникла надпись на экране, прикрепленном к камере. «Видишь?» «Да». «Должен тебе признаться, что я не привык видеть такое, и, по-моему, это противно. Но, думаю, меня, во всяком случае, не может вырвать». Самуэль Финше привык разговаривать с экраном словно с другом из плоти и костей. «Теперь, дорогой коллега, ты стал членом нашего братства. Объектив фокусируется на мыши. Ты уверен, что ты ее не убьешь?» Появилась на экране. Доктор Финше сверил медицинские показатели. «Пульс хороший. Все жизненные функции, кажется, в порядке. Я волнуюсь». С мозгом наружу у мыши-капуцинки был странноватый вид. «Это была твоя идея, Жан-Луи. В любом случае, цель достаточно важная, чтобы мы рискнули». Самуэль Финше приблизил свои инструменты к открытому мозгу. Жан-Луи Мартен жадно следил за развитием события. Это напомнило ему другой неврологический опыт, который он видел в интернете. Бригада профессора Вейсмана из Стэнфордского университета пересадила в мозг мышей нейроны, взятые из клеток зародыша человека. Человеческие нейроны, более динамичные вследствие своей молодости, быстро захватили зоны, занятые нейронами мышей. Таким образом, мыши обрели человеческий мозг, который ученые рассчитывали использовать для помощи больным, пораженным болезнью Альцгеймера или Паркинсона. Больной ЛАС попытался представить себе мышь с человеческим мозгом. Не исключено, что она могла мыслить. Внезапно у него закружилась голова. Реальность превзошла научную фантастику. На заре 3-го тысячелетия все действительно становилось возможным. Дать мыши человеческий мозг или прикоснуться к последнему секрету. «Мир меняется», — Простая идея, порожденная воображением, может оказаться ужаснее атомной бомбы. Морали больше не существует. Есть только эксперименты. И кто осмелится упоминать о статусе мышей с очеловеченным мозгом? Он смотрит на распятую мышь, и это зрелище напоминает ему произведение Сальвадора Дали. Христос, на которого смотрит его отец. Мы всемогущи. Нам понадобится больше сознания, чтобы оценить значение наших действий. Готовы ли мы? Самуэль Фэншэ настолько сосредоточен на своих движениях, что не задает никаких вопросов. Его волнует лишь успешный исход операции и чтобы мышь проснулась невредимой.